Внутри барьера хранителя царила тяжелая тишина. Изумление и смятение лишили обеих девушек дара речи. Перед их глазами разворачивалось нечто столь невероятное, что им не оставалось ничего, кроме как безмолвно смотреть на это округлившимися глазами. Хранитель – мощное защитное заклинание, но не позволяющее передвигаться вместе с барьером. Поэтому они могли только смотреть, как бы тяжело это ни было. И, наконец... «Чайка!» – тихо пробормотала Акари. «Что это?» «А-а-а!» – протянула та, нахмурившись. «Любовная сцена?» «Ага, похоже на то». Акари неловко кивнула. Вообще говоря, в происходящем не было того страстного обмена чувств, присущего любовным сценам. И если говорить прямо, то и на постельную эта сцена не тянула. Вот только в пределах барьера не нашлось человека, который смог бы хладнокровно заявить об этом. «Я так и знала». Акари неспешно поднялась и развернулась к чайке. «Что перейти к устранению нужно было намного раньше». Акари согнула пальцы на обеих руках, из-за чего те стали похожи на когти, готовые в любой момент задушить свою цель, а затем шагнула к чайке. Лицо её, кстати, как всегда, не выражало никаких эмоций, но то, что её переполнял гнев, было ясно и без этого. «Акари!» «Что? Прошу, спокойствие?» «Я всегда спокойна», — ответила Акари нейтральным голосом. «Я совершенно спокойно решила, что если бы прикончила тебя пораньше, то ты не успела бы охмурить моего брата». «Акари! Акари! Я! Тут!» «Ага, я только сейчас понимаю, как мне повезло с тем, что ты всегда рядом. Так тебя куда легче прикончить. Там! Другая!» «Я!» Чайка указала пальцем за полупрозрачный барьер. С другой его стороны находилось несколько каменных стен. Прочные и мощные укрепления. Они стояли так, что напоминали коридор, служивший одним из защитных рубежей старого замка. И в этой стене была небольшая щель. Настолько маленькая, что человек бы в неё не пролез. Она позволяла лишь подглядывать за тем, что происходит с другой стороны стены. Тору и ещё одна чайка. Внешний вид, характер, одежда – всё в точности совпадало. Точная копия, как ни посмотри. Но если там, рядом с Тору, чайка, то кто же та чайка, что находится внутри барьера? Неужели это сестра-близнец? Другими словами... Акари положила руки на плечи чайки. «Конечно, я с самого начала понимала это». Чайка смотрела на неё из-под лобья, словно пытаясь что-то сказать. Но непробиваемое выражение лица Акари с лёгкостью отразило этот взгляд. Склонив голову, она продолжила. «И всё же это странно. Это опять фокусы той бесформенной ящерицы?» Акари вновь посмотрела через щель на Тору и ещё одну чайку. Кажется, они о чём-то разговаривали. «Фредерика? М?» Действительно, несколько дней назад, на горячих источниках, Фредерика превратилась в чайку. Вернее, напала на Тору под видом чайки. Во всяком случае, Фредерика была единственной знакомой Тору, способной быстро и качественно превратиться в чайку. Но... «Не атакует!» «И это тоже верно!» Фредерика не упустила бы возможности напасть на него. Сложно сказать, действительно ли она хотела убить его, но во всяком случае у неё вряд ли были причины так заигрывать с ним в образе чайки. Если она ждала своего шанса, то ей незачем что-либо делать. Сейчас Тору и без того открыт для атак со всех сторон. И более того... «Что-то мой брат...» рассказывает очень странные вещи. Что им осталось три фрагмента. Что после случая у долины, из которой никто не возвращается, прошло уже несколько лет. Так может и это подделка, а не мой брат. Но... Но зачем эти подделки разыгрывали такой спектакль здесь, где их никто не увидел бы? Кстати, где они вообще находились? Они столкнулись с отрядом Жилетта. Затем вмешательство Фредерики спровоцировало оползень. В результате этого Чайка, Акари, Тору и, скорее всего, несколько человек из отряда Жилетта провалились в долину. И тогда Чайка применила заранее подготовленное заклинание «Хранитель». Тора попросил ее приготовить боевую магию, но Чайка решила, что слишком уж велик шанс того, что она просто помешает им в бою. И решила вместо этого защитить себя, чтобы дать им возможность сражаться, не беспокоясь о ней. Возможно, это решение оказалось верным. В момент оползня Акари находилась совсем рядом и смогла проникнуть внутрь барьера. Но защитить находившегося чуть поодаль Тору было невозможно. Чайка каким-то чудом развернула барьер перед самым приземлением и продолжала поддерживать его. Благодаря чему и она, и Акари находились в безопасности, но когда они опомнились, то поняли, что место, в котором они очутились, совсем не похоже на дно долины. Неужели кто-то построил на дне долины замковые укрепления? Но с другой стороны, это казалось слишком неестественным. Разве могли они упасть с обрыва, а потом внезапно оказаться внутри помещения? Ведь у этого замка был потолок. И как бы тщательно они ни вглядывались в него, никаких дыр не находилось. «Ладно бы только место, ладно бы только поведение моего брата, ладно бы только эта возмутительная чайка. Но в целом здесь слишком многое не сходится. Я не знаю, что это за лабиринт и как он сделан, но мы должны немедленно добраться до моего брата и привести его в чувство». Акари повернулась к чайке и продолжила. «Отзови барьер. Пусть нас и разделяет стена, но, возможно, я смогу оббежать ее и добраться до своего брата». «А...» Но чайка думала о чем-то своем и отзывать хранителя не спешила. «Что такое, чайка?» «Возможно, магия?» «Магия?» «Иллюзорная, управляющая сознанием. Множественный эффект. Магия», ответила чайка, указывая на свой гандер. «Я и Акари. В зоне хранителя. Хочешь сказать, на нас манипуляция сознания не работает?» «Ага». Чайка кивнула. «Материя. Среда. Вмешательство в психику». Распыленная до уровня тумана материя легко проникала в тело. Чайка пояснила, что ей достаточно коснуться части тела с большим количеством нервов, глаз, носа, языка или так далее, и сможет заработать заклинание подчинения сознания. «Но если нашим сознанием не манипулируют», сказала Акари, указывая на щель в стене, «то почему мы тоже видим фальшивку?» «Материя». «Это? Тоже оно?» «Вероятно. Люди, стены, потолок, все». Чайка обвела пальцем все вокруг себя. «Все материя». «Ты хочешь сказать, все, что нас окружает, включая людей, это лишь сценические декорации?» «А, возможно. Крупный гандер и сильный источник». «Ха...» Протянула нахмурившаяся Акари. «Но если это правда, то зачем все это?» Существовало уйма куда более простых способов избавиться от незваных гостей на своей территории. Ведь Симон Скания не абы кто, а герой. Он должен был получить от своей страны почти неограниченные права. Пускать пыль в глаза с помощью магии нет никакой нужды. Или же всем оборудованием для создания этой грандиозной иллюзии управляет не Симон Скания? Но в любом случае оставался другой вопрос. Чего добивался этот маг? «Как бы там ни было», — продолжила Акари немного раздраженным голосом, что бывало с ней очень нечасто. «Мы не можем просто оставить моего брата. Отзови барьер, чайка». «Попасть! Под управление сознанием! Мы! Как Тору!» «Ах...» Если отозвать хранителя, то чайка и Акари войдут в контакт с туманом из материи. Из-за этого они действительно могли попасть под тот же контроль разума, что и Тору. «А если задержать дыхание...» «Нет, не поможет». Акари покачала головой. Даже диверсанты с их доведенными до совершенства телами не могли долго действовать с задержанным дыханием. С учетом того, что им нужно пробежать лабиринт, добраться до Тору, вызволить его из плена иллюзии либо убеждением, либо оглушением, а затем вернуться на то же место, без дыхания шансов никаких. «Получается, нам не остается ничего другого, кроме как смотреть?» «Тору, придет! Ненадолго! Отзову!» — сказала Чайка. Видимо, если бы Тору сам пришел к ним, она смогла бы ненадолго отозвать Хранителя. А затем снова применить его, чтобы Тору тоже оказался под барьером. Как и многие индивидуальные защитные заклинания, Хранителя нельзя перемещать. Чайка и Акари не могли передвинуть барьер ближе к Тору. Но стена... Пусть они и видели Тору сквозь щель, стена все же разделяла их. К сожалению, шансы того, что Тору вдруг пройдет по лабиринту до Чайки и Акари, весьма невелики. «Материя», — сказала Чайка, указывая на стену. «Частично, временно, но помешаю контролю». Другими словами... Эта стена может либо исчезнуть на какое-то время, либо исчезнуть частично. Угу. Это щель. Прореха в заклинании. Чайка показала на сквозную щель в стене. Все это значило вот что. Эта стена была на самом деле тем же самым туманом, что наполнял долину, но который магия заставляла поддерживать другую форму. Похоже, что созданный Чайкой Хранитель... осложнял поддержание заклинания этой стены, и в результате ослабший контроль привел к появлению щели в стене. Потерявшая связь с заклинанием стена вновь обращалась в туман. Подводя итог, та маленькая щель на самом деле оказалась результатом того, что развернутый возле стены хранитель развеял небольшую часть материи. «Лучшая возможность! Внимательно ждать!» Как только Тору подойдет к ним достаточно близко, Чайка отменит Хранителя. В следующий момент она сразу применит какое-нибудь сильное заклинание, которое вмешается в работу магии, контролирующей материю. Другими словами, попытается прервать ее контроль. Это должно будет временно развеять стену. Вслед за этим Акари выскочит, схватит Тору и сразу вернется к Чайке, которая вновь развернет Хранителя. В этом и состоял план спасения Тору, предложенный Чайкой. «Принцип я поняла, но все же...» Акари крепко сжала кулаки. «Выходит, мне остается лишь кусать локти и ждать, пока появится шанс спасти его, и смотреть на то, как Тору флиртует с Чайкой». Ни лицо, ни голос ее ничем не отличались от обычных, но сжатые кулаки немного дрожали. Она явно не могла переварить той сцены с поцелуем, что только что увидела. «Забыв обо мне, своей сестренке». Возможно, Чайке хотелось бы указать Акари, что слово «сестренка» в ее понимании несло совершенно другой смысл, чем у обычных людей. Но она понимала и то, что если сделает это, то уже в следующее мгновение познакомится с молотом Акари так близко, что ее мозг вытечет из ушей. «Мой брат... делает такие вещи. С Чайкой. С Чайкой. И более того, судя по всему, они, с Чайкой, могут зайти и еще дальше. А значит, мне нужно как можно скорее. Фальшивка! Фальшивка!» Отозвалась покрасневшая Чайка, понимая, что бормотание Акари вновь обретает опасное звучание. Впрочем, даже если это и была фальшивка... вид того, как Тору вступал в такие интимные отношения с ее точной копией, наполнял Чайку сложными эмоциями. «И вообще, почему в этой иллюзии нет меня? М? Будь я рядом с ним, то ни за что бы не допустила такого», — сказала Акари, сжимая свой любимый молот. «Даже при смерти, даже связанная и подвешенная с потолка, я буду хранить честь своего брата». К счастью, Чайка была не настолько глупа, чтобы ответить на эту фразу словами: «Вот именно поэтому тебя там и не оказалось».